клопами пахнет, это всем известно. А виски пахнет самогоном из свеклы. Вино не пью, вино мне пить неинтересно. А пиво гонят из угля и смолы. Фужеры чистые, граненые, хрустальные, налиты водочкой по самые края. Закуска свежая, закуска колоссальная. Сегодня пью, сегодня очередь моя. Fuck you!